История 36. Не откладывайте мечты в избранное. Однажды, когда я еще только начинал работать в посольстве, на одном из приемов я разговорился с китайским дипломатом. Это была интересная философская беседа, в которой принимало участие еще несколько людей из разных стран. Как сейчас помню, мы обсуждали, куда приводят нас наши мечты и почему у некоторых людей мечты никогда не сбываются. Тогда китайский дипломат произнес мудрые слова, которые я запомнил на всю жизнь и которые помогают мне сегодня быстро достигать своих целей. Он сказал следующее. «Мечта, которая не имеет даты, летает в воздухе. Мечта, у которой есть определенная дата, приземляется и становится целью. Цель, которую мы разбиваем на конкретные шаги, становится нашим планом. Ну а если мы начинаем действовать по плану, наши мечты начинают сбываться». Если вы крепко вдумаетесь в эти слова, вы без труда увидите, что действительно без четких сроков, пошагового плана и его точного дальнейшего исполнения, наши мечты приближаются к своей реализации с большой неохотой. Как только мы конкретизируем нашу мечту, мы получаем логичные и эффективные инструменты, которые помогают нам реализовать ее. Сегодня, спустя много лет после того, как я понял эту простую и одновременно сложную истину, я всегда ставлю своим мечтам четкие сроки. Разбиваю путь к результату на шаги и последовательно двигаюсь навстречу своей цели. Да, иногда дата меняется, и я не всегда прихожу вовремя к своей мечте. Но я совершенно точно знаю, что без точной даты и четкого плана я шел бы к ней значительно дольше. А может, и вообще никогда бы до нее не дошел. Прямо сегодня возьмите одну свою заветную мечту и установите дату, когда вы хотите, чтобы она осуществилась. Установите логичный, адекватный срок исполнения, который позволит вам прийти к ней. Не ставьте слишком коротких, нереальных сроков. И не ставьте слишком длительных сроков, в которых ваша мечта может затеряться. Но обязательно установите срок. Превратите мечту в цель и разбейте путь к цели на конкретные шаги. Сделайте так и начните действовать в соответствии с планом. Это правильные и сильные слова. Но можно копнуть еще глубже, хотите? Как же точно осуществить свои мечты? Любая хорошая мечта для вашего разума – это стресс. Потому что если ваша мечта осуществится, то вы измените свою жизнь. Перемены всегда стресс, независимо от того, хорошие они или плохие. Потому что на их фоне мозгу придется работать в зоне неизвестности. А сама по себе такая работа за пределами привычных действий всегда рождает стресс. В голове каждого из нас действует программа безопасности, которая на бессознательном уровне старается всеми силами заблокировать новый стресс. Поэтому ваш разум просто не дает вам ясные свежие мысли и крутейшие идеи, благодаря которым вы сможете осуществить свою мечту. Не дает вам пошаговый план действий и специально отвлекает вас от лучших возможностей. Вы хотите переехать в другой город и купить квартиру мечты. Мозг не даст вам мыслей, как заработать столько денег, чтобы это получилось. Потому что новый город изменит ваш образ жизни и принесет стресс. А вы как думали? Наш мозг — это сложнейший хитрый механизм, и он еще как умеет так делать. К примеру, вы хотите встретить человека своей мечты и построить счастливые отношения. Мозг не даст вам мыслей, как поработать над собой, чтобы стать более привлекательным. Не даст вам мыслей, как усилить навыки общения, что лучше говорить при знакомстве, как избавиться от стеснительности. И не подскажет других действий, которые помогут найти свою любовь. Потому что в любых отношениях будут разногласия, ссоры и недовольство. А что это? Правильно, стресс. Поэтому лучше вам быть одному и ничего не менять в жизни. Или быть с тем человеком, с которым вы сейчас. С человеком, к которому вы не испытываете тех чувств, которые хотели бы испытывать. Тут хоть и есть стресс, но вы уже к нему привыкли. А какой будет стресс с новым человеком, неизвестно. Так что лучше не рисковать и ничего не менять. Никаких ясных и свежих мыслей, которые помогут вам быстро получить нужный результат. Правда жизни в том, что вашему мозгу все равно, что в новых отношениях, несмотря на весь стресс, вы будете самым счастливым. Новый стресс хуже старого привычного стресса и точка. Просто так вы не сможете убедить мозг, что когда ваша мечта сбудется, вы станете очень счастливым человеком. Мозг понимает только один алгоритм. Любые сильные перемены — это стресс. Чтобы его избежать, нужно оставить все как есть и ничего сильно не менять в жизни. Это большая ловушка мышления, которую вам совершенно точно нужно преодолеть, если вы действительно хотите, чтобы ваши мечты сбылись. Но как ее преодолеть, спросите вы? Вот вам лучший ответ. Преодолеть эту ловушку мышления можно через репетицию стресса. Или, проще говоря, через визуализацию. Вам нужно очень подробно представлять много раз, что ваша мечта уже сбылась. И речь не о том, чтобы просто поставить картинку нового дома на заставку рабочего стола компьютера. Нет. Вам нужно закрывать глаза и представлять максимально подробно, как выглядит ваша жизнь, когда ваша мечта сбылась. И делать так ежедневно. Но это только начало. К сожалению, 99% источников информации, которые рассказывают вам о визуализации и о том, как правильно закрывать глаза и представлять лучшую свою жизнь, не рассказывают вам три самых больших секрета визуализации. И если ваши самые заветные мечты до сих пор не сбылись, вы точно об этих секретах мышления ничего не знаете. Иначе мозг давно послал бы вам все те ясные правильные мысли и крутые идеи, которые уже привели бы вас к вашим мечтам. Послал бы еще год назад или того раньше. Секрет первый. Мечты никогда не сбываются. Во-первых, мечта — это цель, в которую вы не верите. Внутри себя вы думаете: «Эх, как здорово было бы иметь новый дом, красивую машину, здоровое тело, счастливые отношения и так далее». Но по факту вы не до конца уверены в том, что у вас это получится. Поэтому если вы хотите, чтобы ваша мечта осуществилась, вам первым делом нужно поверить в себя и превратить свою мечту в цель. Как раз по формуле, которую в истории озвучил китайский дипломат. Превратить желание в намерение, поставить конкретные или хотя бы ориентировочные сроки и начать действовать. Разбить цель на шаги, продумать план и уверенно двигаться вперед. А чтобы весь этот механизм заработал на полную мощность и исправно функционировал без сбоев, вам нужно снять все психологические блоки и ловушки мышления, которые вам в этом мешают. Важное уточнение. Сроки должны быть реальными, но не слишком дальними. Другими словами, вы не заработаете себе на новый дом за неделю. Но за пару лет, создав новый крутой проект или придумав еще что-то полезное, это вполне реально. Чтобы вы перевели желание в намерение, вам нужно придумать план действий. План, который как раз и будет саботировать ваш разум, который всячески сопротивляется переменам, в которых вас поджидает стресс. Обойти эту ловушку мышления нам помогает второй секрет, к которому мы сейчас подходим, и который поможет вам без всякой эзотерики, опираясь только на современную психологию, осуществить вашу мечту. Второй секрет как раз в том, что вы занимаетесь правильной визуализацией. Во-первых, вы представляете уже не мечту, в которую вы не верите, а желание. Мечту, в которую вы верите. Иначе говоря, цель. Во-вторых, вы по-особому представляете, как с вами произойдет то хорошее, что вы больше всего хотите, чтобы произошло. Вы эмоционально репетируете событие, которое еще не произошло. Так ваш мозг уже проживает новые моменты и привыкает к возможному стрессу, который в этом событии может произойти. Сейчас я расскажу, как это делать. Дело в том, что наш мозг не различает на бессознательном уровне реальность и нереальность. Сомневаетесь? Представьте сейчас лимон. Представьте, как вы его разрезаете, как выдавливаете сок себе на язык и облизываете дольку за долькой. Стало во рту кисло? Бессознательное работает так же. Наше бессознательное, где как раз и проходит та самая ключевая работа, на фоне которой вы получаете правильные мысли, которые приводят вас к результату, не отличает действительность от визуализации. И если вы представляете себе жизнь, когда ваша заветная цель осуществилась, мозг интуитивно проживает новый стресс и привыкает к нему. А значит, не будет вам мешать ее достигнуть. Убедите свой мозг, что стресс не страшен, и что благодаря достижению вашей цели вы будете счастливы. Тогда вместо того, чтобы саботировать ваше движение к цели, мозг станет вашим верным другом и помощником на пути к ее достижению. И здесь есть несколько правил, как по-настоящему визуализировать свои цели. Вам нужно визуализировать, представлять, как вы добились цели постоянно, каждый день, как проснулись, в обед и перед сном. Минимум 3 раза в день. Представлять подробно, внимательно, детально. И представлять за пределами долгожданного события. Ваша главная задача — начать жить одновременно не только в настоящем, но и в будущем, словно оно вам уже принадлежит. Также я советую вам вести диалоги с самим собой в будущем. Представьте в деталях себя через несколько лет, когда у вас все получилось, и вообразите вашу встречу. Вы сейчас, и вы в будущем. Поговорите с собой успешным. Какие советы из будущего вы дадите себе настоящему? Как вы в будущем поддержите себя в настоящем? На что обратите внимание? Диалог с собой в будущем – очень хорошая и полезная практика, которая отлично развивает визуализацию и правильное мышление. И еще кое-что важное, прежде чем мы перейдем к третьему секрету. 90% людей рассматривают себя как результат своего прошлого, а не в качестве набора исходных данных для своего будущего. Проще говоря, у большинства людей настоящее на бессознательном уровне в голове определяется их прошлым. В текущем моменте жизни люди ориентируются на то, что они делали раньше в жизни, кем были, как жили, о чем думали и так далее. Отчасти это правильно, но если делать только так, то заветное будущее мечты может так и не наступить. Разумнее всего, принимая прошлое как опыт, в настоящем смотреть вперед и с помощью будущего определять настоящее. Понимать, каким человеком вам нужно быть сейчас, чтобы оказаться в том будущем, о котором вы мечтаете. Представьте себя через 5 лет. Каким вы хотите быть? Чего достигнуть? Как видите свой идеальный день? Подробно продумайте. Продумайте до мелочей свой идеальный день, включая те черты характера, которыми вы хотите обладать, и подумайте, что именно вы прямо сейчас должны делать, чтобы прийти к такому результату. И еще один приятный момент в таком взгляде на жизнь в качестве бонуса для укрепления самооценки. Если в прошлом вы ленились, не хотели менять свою жизнь и откладывали перемены на потом, то сегодня вы не ленивый лодырь лежебока. Ведь вы больше не ориентируетесь на прошлое. Вы ориентируетесь на будущее, где видите себя энергичным, сильным и успешным. А значит, совершенно не важно, что у вас было в прошлом. Есть здесь и сейчас. И здесь и сейчас вы отвязали себя от прошлого и привязали себя к будущему. Когда вы представляете, что ваша цель исполнилась, подумайте, что вы делаете, когда ваша цель осуществилась. Какие чувства испытываете? О чем думаете? Что происходит? Кто вас окружает и так далее. Обязательно подумайте о чертах характера, которыми вы обладаете. Когда вы испытываете в моменте визуализации чувства и эмоции, опирайтесь на определенные черты характера, ваш разум проживает их и посылает ясный сигнал бессознательному. В будущем жизнь станет лучше, несмотря на стресс. А правильные положительные черты характера, такие как спокойствие, решительность, внимательность, дальновидность, ответственность, уверенность, помогут с новым еще неизведанным стрессом уверенно справиться. Также важно уже сегодня начинать усиливать черты характера, на которые вы будете опираться в будущем. Для этого полезно будет каждый день брать в работу одну из нужных вам для успеха черт характера и стараться проявить ее в течение дня в разных событиях. Поставьте себе точку на руке, чтобы не забывать об этом. Список положительных черт характера вы без труда найдете в интернете. Но я рекомендую в первую очередь поработать со следующими чертами характера. В своей индивидуальной программе обучения, когда я помогаю ученикам достичь их целей и правильно построить маршрут к результатам, мы используем следующее. Внимательность, дальновидность, сдержанность, уверенность, ответственность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность, активность. Но это еще не все. Остался третий секрет, к которому мы сейчас переходим. Нельзя визуализировать точный момент. Дело в том, что когда вы представляете момент, когда ваша цель только осуществилась, вы представляете самый стрессовый момент. Ведь ваш мозг еще не знает, что будет дальше, в неизвестности, и как следствие сохраняется блок на ясные мысли, который как раз мешает вам прийти к цели. Вы обходите этот момент двумя способами. Вы представляете свою цель не в момент осуществления, а спустя некоторое время, например, месяц или два. К слову, вот почему важна сюжетная визуализация, когда вы строите в голове целый сериал вашей успешной жизни. Да, вы превращаете вашу визуализацию в сериал, где каждый раз, когда вы закрываете глаза и представляете, что ваша мечта осуществилась, вы видите разные события, которые с вами происходят. Вы встречаетесь с разными людьми, решаете разные задачи, думаете о чем-то дальше и ставите новые цели. Запомните, нельзя представлять только одну картинку в стиле «Вот я сижу в новом доме, и все хорошо». Нужно развивать сюжетную линию. Обязательно. При этом вы ни на секунду не сомневаетесь, что достигнете цели. Ведь в вашем представлении вы ее уже достигли со всеми вытекающими чувствами, событиями и новыми мыслями. И еще один полезный момент. Вот вы поставили себе в жизни главную цель, например, купить большой дом или встретить свою любовь, или еще что-то. А цель так и не сбывается. Одна из причин, почему так происходит, в том, что на вашей главной цели все остальные цели заканчиваются. Дальше пустота. А бессознательное не любит пустоту, в которой неизвестность, которая всегда связана со стрессом. Поэтому ваша самая главная мечта навсегда остается мечтой. Вам просто не придут в голову правильные мысли, благодаря которым вы в один день осуществите свою мечту. Очень важно не останавливаться на главной цели и продумывать их дальше, а заодно подробно представлять, что вы будете делать, когда самая главная цель осуществится. Например, что вы будете делать через полгода или год после того, как она исполнится. Это также крайне важно. Как говорится в лучших традициях жанра, есть хорошая новость и плохая. Начну с плохой. Есть десяток довольно опасных ловушек мышления и довольно мощных психологических блоков, которые могут вам серьезно помешать качественно работать с визуализацией и теми секретами, которые я вам рассказал. Если их не снять, если не разобраться в себе, в отношениях с собой и окружающими людьми, не разложить все в своей голове по полочкам, то, к сожалению, ничего не получится. А теперь хорошая новость. Если вы действительно хотите наконец изменить свою жизнь и начать жить так, как уже очень давно хотите, я знаю, как снять эти ловушки мышления. Я много рассказываю об этом в своих публикациях, и, конечно же, добро пожаловать на индивидуальную программу обучения. В социальных сетях и в конце книги вы сможете найти мои контакты. И еще два дополнительных крутых секрета мышления, которые помогут вам уверенно приходить к вашим целям, если вы проработаете свои блоки, ловушки и будете активно использовать визуализацию. Четвертый секрет звучит так. Это в счет будущих успехов. Каждый раз, когда с вами в жизни случается какая-то неприятность, вы себе говорите именно эти слова. На бессознательном уровне вы настраиваете свое мышление на то, что в будущем все обязательно будет хорошо. И пятый секрет. Когда ваша цель осуществится, обязательно скажите себе: за это уже заплачено. Ведь вы уже заплатили за нее своими стараниями, усилиями, трудными моментами и, конечно же, вашей визуализацией. Вы заслужили результат. Он ваш. Так же, как и дарованное вам право с рождения быть собой и быть счастливым. Право прожить вашу жизнь именно так, как вы хотите ее прожить. И несколько слов о дурных и вредных мыслях. С ними также важно разделаться, чтобы запустить двигатель визуализации. Дело в том, что сам подход «я буду думать только о хорошем» по своей природе не работает. Если вы, прочитав какого-нибудь неопытного психолога или гуру успешного успеха, решите думать только о хорошем, в один момент вас постигнет разочарование. Настроившись на то, что дурные мысли больше не будут попадать к вам в голову, вы сильно удивитесь, когда они снова к вам проникнут. Что? Я опять думаю о плохом? Как же так? Я же выбрал думать только о хорошем. Значит, техника не работает? Или я делаю что-то не так? Дело в том, что ни один человек в мире не может контролировать, какие мысли попадают к нему в голову. Нет и не бывает такого, чтобы вы сделали какую-то чудесную волшебную практику, и все. С этого момента тревожные, грустные и пасмурные мысли вас больше никогда бы не потревожили. Запомните раз и навсегда. Плохие мысли всю жизнь будут попадать вам в голову. Но вы можете всегда выбирать, сколько времени готовы тратить на плохие мысли с того момента, как они приземлились в ваш разум. И в этом как раз и заключается секрет настоящего позитивного мышления. Как только дурная мысль к вам влезла, только вы и никто другой вправе выбрать, сколько времени и внимания вы ей уделите. Поэтому в следующий раз, когда вредная мысль поступит вам в голову, не критикуйте и не ругайте себя за то, что вы не позитивный человек. Внимательно подумайте и сделайте выбор. Нужно вам продумывать эту негативную мысль или нет? И насколько она действительно имеет влияние на вашу жизнь? ведь 90% того, что вас беспокоит, с вами никогда не произойдет. Спросите себя, стоп, это мои мысли или это факты? Стоп, это чья-то точка зрения или это истина? Так вам будет легче разобраться, что к чему. А еще, как только дурная мысль приходит к вам в голову, чтобы на ней не зацикливаться, сразу скажите вслух или про себя «стираю, стираю, стираю» или «отменяю, отменяю, отменяю». Также можете представить образ, картинку с этой мыслью. Отделите ее от себя и мысленно взорвите в воздухе над головой. Быстро начните думать о чем-то другом. Например, о чем-то приятном.